Глава 31. Плато Паланского, планета Фаренгу, 9КВ-97, двоеточие 2, система звезды Талис, 11 декабря 416 года эры восстановления. «Гвен! Это я, Ланс! Ты узнаешь меня?» Макослеп смотрел сквозь тусклое и царапанное забрало шлема Вэй, стараясь увидеть ее лицо, но видел только свое отражение и багровые блики от лучей Талис. Солнце Фаренгу приближалось к зениту. На западном континенте наступил полдень. Лейтенант Эстино предупреждающе дотронулся до плеча бывшего адмирала. Киборг, обследовавший процессор на комбинезоне Вольска и его медицинские имплантанты, сообщил лейтенанту, что археолог без сознания, и жизненные ресурсы его на исходе. «Ланс, они в коме. Их надо перенести на челнок. Чем быстрее мы доставим их в корабельный медблок, тем лучше». «Ты прав», — согласился Макослеп, не отпуская руку Вэй. «Но надо все делать осторожно, очень осторожно. Посмотри, как протерся на коленях ее комбинезон. Там даже мелкие дыры есть. Малейшее натяжение, и начнется...» «Я вижу, Ланс». «Да и фильтры». Лейтенант показал на грязно-коричневый цвет мембраны атмосферного преобразователя. «То, что леди жива, уже чудо. Наверное, они вышли из лабиринта где-то поблизости. Надо осмотреть местность, тут могут быть и другие. Сначала доставим на корабль Гвен и этого, а потом уже поищем других», — решил Макослеп. Эстино отдал приказ киборгам, и те с максимальными предосторожностями перенесли Вей и Вольска на грузовую платформу и закрепили на ней широкими такелажными лентами. «Ты сказал, что она беременна?» Макослеп закашлялся и не договорил. Лейтенанту показалось, что от этого кашля шлем бывшего адмирала слегка завибрировал. — Показалось, он не может вибрировать, — подумал офицер, — а вслух подтвердил. Анализатор показывает, что она на третьей неделе. — Странно. — Да, согласен, очень странно. — Разве там в лабиринте они могли снять комбинезоны? — Там же нет воздуха земного типа. — Мне сложно тебе ответить, Ланс. — Понимаю. Этот лабиринт, он ведь не просто пещеры, да? — Не просто. Некоторое время они молча наблюдали, как грузовая платформа взбирается на плоскую вершину холма, туда, где Эстино посадил челнок. Гибкие лапы платформы ловко огибали обветренные назреватые валуны. При этом сама платформа сохраняла строго горизонтальное положение. Анализатор, насколько я понимаю, способен определить, каким организмом она беременна, прервал молчание Макослеп. Он запрограммирован на комплексную идентификацию биологических структур. То, что внутри леди Гвен, оно... Короче, это человеческий эмбрион. Если бы там был чужой... Конечно, я плохо соображаю. Супремус подтвердил, что на Фаренгу сейчас находится корабль Гормитов, типа «Кальмар» по классификации нашего флота. Далеко? Нет, недалеко. В 300 километрах отсюда. Там высохшее озеро. Очень удобное место для посадки. Там тоже есть вход в лабиринт. В базе данных есть подтверждение. Один из известных входов. Понятно. Супремус не определил степень угрозы, исходящей от гормитов, и пока не дает никаких рекомендаций. Кальмары — не боевые корабли. Считается, что не боевые. Тогда сделаем вид, что мы о них не знаем. Как скажешь, Ланс, у нас ведь тоже не боевой корабль. Да. Но, в принципе, это мы нарушаем договоренности. Система Талис входит в сферу суверенитета Гормы. Они имеют право проинспектировать нас. Пусть инспектируют. Пошли к челноку. Меня воротит от древних планет.